6. Репс рассматривал телефон на своем столе, как какое-то китайское чудо. Мастер только что ушел, и телефон был готов помогать ему вершить великие дела. Репс чувствовал себя стоящим в начале долгого пути, и казалось, что стоило сделать лишь шаг, чтобы процесс стал необратимым. До этого большого шага предстояло пересмотреть свои записи и найти в них старых знакомых в России, с которыми можно было начать большой и желанный бизнес. Репс напряженно думал, позвонить Фоме в Москву или Седому в Люберцы. С обоими была договоренность, что после освобождения они свяжутся и начнут новую жизнь честных бизнесменов. Фома казался ему более надежным, потому что обо всех возможных коммерческих проектах говорил очень убедительно, знал цены металлов и различные каналы их реализации, и даже то, кому платить за крышу, когда с этим металлоконвоем по России пойдешь. В коммерцию Фомы входили никель и алюминий. По его утверждению, он мог получить их в произвольных объемах. Единственным условием было то, что он хотел получить деньги вперед. О долге до реализации товара с ним говорить не было смысла. Да и надо ли было? Потом невзначай могли напасть какие-нибудь буки из России и сотворить из тебя инвалида третьей группы. Для отношений с Фомой необходимо было найти в Эстонии инвестора, который бы дал под тему деньги, и смысл был бы инвестору этому прибыль зарабатывать. Все это требовало очень тонкой и сложной логистики, чтобы в поворотах лабиринта в долгу не остаться и пулю не заработать. На зоне Репс слышал рассказ о висельниках, которые погибли на войне металлов. Несмотря на большое состояние, они были вынуждены отказаться от всего во имя вечности. Он не раз вспоминал эту притчу. Репс был уверен, что ни один бизнес нельзя начинать без надежного тыла, и искать эту опору надо не на зоне, а на воле. И тут он надеялся на Хольца и Корбу, которые, уже достаточно поклевав на свободе и зная реальную обстановку, могли направить к нужным людям. Итак, Седой. Он предлагал торговать драгоценными и еще какими-то земляными металлами. Что это такое, Репс не знал и знать не хотел. Его интересовали прежде всего объем товара, возможности его транспортировки, покупная цена, что он за все про все получит и сколько останется, когда он прибыль между крышей и подельниками делить будет. Эта математика для Репса была главной. Что ему в этих хитрых металлах больше всего нравилось, так это то, что никаких вагонов загружать не надо, достаточно ручного багажа, и потому все можно при себе держать. Мать Седова вежливо ответила на телефонный звонок, сказала, что сын вернулся из зоны, теперь пьет, и где он, не знает. Она боялась, что он опять что-нибудь натворит и снова попадет в тюрьму. Репс пытался ее успокоить, сказал, что он хорошо знает Седова и что сын ее не такой гаврик, чтобы сразу после зоны в какую-нибудь историю влипнуть. Мать все плакала и плакала, телефонный счет все рос и рос. И, наконец, Репс попросил ее передать Седому, чтобы тот позвонил ему. Пообещал и сам перезвонить утром. Так что, если Седой вернется домой, пусть дождется его звонка. Телефон стоял на столе в исходной позиции ожидания. Репс решил позвонить Хольцу и Корби. Хольц оказался дома. Услышав голос Репса, он сначала испугался. Стал сразу оправдываться, что он, мол, тему ментам не выдал, а кешера ни разу не принес. Так боялся, что его дело с ним связать могут. Репс выслушал эту песенку. Между прочим, он хотел это услышать, потому что в душе была обида, и сказал Хольцу, что старые темы его не интересуют. Есть нечто новое и интересное, что изменит их жизнь до неузнаваемости. Это отрезвило Хольца, и он сразу согласился встретиться и все обсудить. Репс попросил разыскать и Корбу и предложил встретиться в 2 часа в кафе «Шверин». В конце он все же не удержался и напомнил: «Когда пойдете, смотрите, чтобы экскаватор на своих гусеницах к вам не прилип». На этом разговор закончился.